Сад дьявола. «Гитлер еще имеет шансы на победу», — заявил Черчилль. «Сейчас все в Германии, в том числе Абвер и генералы Черной Капеллы, полны решимости любой ценой воспрепятствовать вторжению союзников. Роммель и Рундштедт занимаются укреплением Атлантического вала, втайне рассчитывая на то, что после поражения англо-американцев Роммель встанет во главе нового рейха. Роммеля очень уважают на Западе, и ему будет удобнее, чем другим генералам, вести переговоры с союзниками о послевоенном модус вивенди. Однако пока хозяином Германии остается Гитлер, так считают и Черчилль, и Рузвельт, и Сталин. Значит, все средства, которыми располагают разведывательные службы Великобритании и других стран, должны быть направлены на то, чтобы дезинформировать фюрера. Нужно внушить ему чувство неуверенности, чтобы он не знал, какой из фронтов ему необходимо укрепить в первую очередь. Его нужно убедить в том, что базами для наступления союзников могут стать и Шотландия, и Норвегия, и Нидерланды, и юг Британии, и Балканы, и что в первую очередь ему следует опасаться за Па-де-Кале и Бельгийское побережье. Роммель устроил с германской стороны Атлантического вала настоящий сад дьявола, а Рундштедт, хотя и не верит в возможность победы Германии, готов в день Х выступить против агрессора со своими 5 армиями. Это 1 500 000 человек, в составе которых находятся 10 танковых и 2 десантные дивизии, 17 элитных пехотных корпусов, 300 тысяч эсэсовцев и прочее. И Рундштедт, и Черчилль знают, что если наступление союзников и на этот раз будет отброшено, им, союзникам, не хватит сил для третьей попытки. Спецслужбы Лондона разработали план «Бодигард», рассчитанный на то, чтобы сбить немцев с толку, помешать им вовремя принять ответные меры. Им удается постепенно убедить фюрера в том, что высадка 50 дивизий в Нормандии – очень сложная операция, которая не сможет начаться раньше июля, что она будет сопровождаться одновременным наступлением англичан, американцев и русских в Норвегии, Средиземноморье, Греции, Румынии, Триесте, к северу от Рима. Русские якобы собираются атаковать на востоке, и потому фюреру не следует оголять Восточный фронт. В действительности, высадка в Нормандии произошла 6 июня 1944 года, и союзников не встретила мощная и компактная группировка нацистских войск, которая могла бы отбросить их в море, как это случилось в Дьеппе. В тот день из 302 немецких дивизий 179 находились на Восточном фронте, 22 в Италии, 16 в Норвегии, 59 во Франции. Гитлер тщательно сопоставлял и учитывал все данные, однако не смог проникнуть в секреты плана «Бодигард», осуществлявшегося с помощью машины «Ультра» и операции «Сюзерен» высадки в Нормандии. Битву в Нормандии Гитлер проиграл. Это была вторая после Сталинграда решающая победа союзников. Немцам пришлось отступить, чтобы их армия не оказалась разрезанной надвое. Они потеряли на Западе 200 тысяч человек и столкнулись с упорным сопротивлением французов, даже с новой французской армией, сражавшейся на стороне союзников в Нормандии и на юге страны. Гитлер, будучи превосходным стратегом, задумал превратить Париж в новый Сталинград. Однако фон Хольтиц, командующий вермахтом в районе Большого Парижа, через посредство шведского консула Нордлинга, в вступил в переговоры с союзниками и с парижанами, участниками сопротивления, сыгравшими решающую роль в освобождении французской столицы. Военные действия очень быстро переместились на немецкую землю. В Берлине Штауфенберг уже разыгрывал свою шахматную партию. Он был не камикадзе, а потомственным прусским аристократом с чрезвычайно высокими умственными способностями. И тем не менее решил, что поскольку обстоятельства того требуют, сам подложит бомбу под ноги фюреру. Но когда именно настанет подходящий момент? Пока Париж оставался оккупированным немцами.